20. И ты рассказала? Да. Ведь тут ты мне ничего не запрещала, Миура. Собственно, ты и не спрашивала. Но ты чего-то не договариваешь. Ты ведь хотела привести его ко мне, не так ли? Хотела. Говори, говори. И желательно дословно. Я думала, что он страшно обрадуется. А он просто взвился от злости. А сказал он вот что. Нет, я знаю, зачем ты меня к ней потащишь. Чтобы спросить, надо ли тебе со мной знаться. А я не хочу, чтобы ты таскала меня к волшебным кошкам, чтобы с ними обсуждать. Я хочу, чтобы ты сама решила, нужен ли я тебе. Ясно? И с ней ясного. Он безумно в себе не уверен, и у него есть на то причины. Только проверки, против которой он устраивает весь этот боевой танец, все равно не избежать. Какой проверки? О, я и сама еще не знаю, в каком облике это придет. Не станем забегать вперед. Миура, а ты ведь не думаешь? Честное слово, я сама не знала. Мне казалось, что Нахт... Но у меня-то как раз было другое мнение. Понимаешь, Миура, здесь все совсем по-другому. Ведь Инири я могла тебе рассказать. А Нахт, даже если бы он не любил тебя раньше, все равно я ничего бы не рассказала ему. Потому что он бы тогда ни слова не поверил. И я чувствую, было бы очень неправильно, если бы Нахт тебя увидел случайно, как Инири. Не увидел бы. Я так и думала. Инири мне ближе. Миура, он какой-то родной. Мы с ним больше похожи. Ты нашла довольно подходящее слово. Видишь ли, в определенном смысле Инири тебе тоже доводится братом.